Что было как прежде, я не буду говорить ни слова о тебе. Мысли водопадом, все твои надежды я оставлю себе. Лед от сердца не оторвать, так что лучше подожди. Мы ведь созданы, чтоб летать, конечно, для любви. Так что люби, так что ты люби, так что ты люби, так что люби, так что ты люби, так что ты люби, так что люби, так что ты люби, так что ты. Твой пылающий взгляд о многом говорит. И не стану больше я твоей прежней, ты меня сохранишь.